Глава 66. Варлам. Мои противники решили сыграть на опережение. Подогнали тяжелую артиллерию в виде Жоры Терекского и приперлись ко мне домой, хотя я надеялся продолжить с ними завтра. По всем пацанским правилам я должен пригласить их к себе, иначе возникнет напряг. Но я не собираюсь этого делать, потому что там зайка. А нет, она здесь. Мля, вот зараза ушастая, как она тут оказалась? Я же ей сказал остаться в доме. Еще и лезет на рожон, выскакивает на линию огня. Никакого огня, конечно, нет, но я вообще не хочу, чтобы она светилась перед ними. Но моя будущая женушка уже успела пригласить незваных гостей на чай. И мне ничего не остается, как натянуть на лицо приличествующее случаю радушное выражение и позаботиться о том, чтобы ворота были закрыты, а мои парни из охраны получили сигнал и примчали к дому, на всякий пожарный. Я же не знаю, кем и чем набиты джипы, на которых подъехали мои гости. Ишь ты, блин, Жора представляется Георгием. Важный стал, солидный. А я его помню совсем другим. И он меня, кстати, тоже. Но с тех пор много воды утекло. Гроза всей области остепенился, завел бизнес и семью, стал приличным человеком, но до сих пор умудряется держать в страхе местную криминальную тусовку. Мы садимся в беседке, трое на трое. Я втайне радуюсь, что именно сегодня позвал друзей. Конечно, справился бы и без них, но так проще, на равных. Мне все время хочется увести зайку, запереть ее в доме и попросить не высовываться. Неизвестно, как у нас все пойдет и чем закончится. Но она уже успела предложить Жоре чай и принесла кружки. Жора смотрит угрюмым быком. Серега хорохорится. У него такая поддержка. По Антохе ничего не поймешь. Он всегда как дохлая рыба. И тут у Жоры звонит телефон. И все мы слышим, как хнычет его мелкий пацан. Я внутри ухмыляюсь. Прекрасно. Трудно оставаться угрюмым быком и давить на противника, когда тебя просят рассказать сказку и устраивают истерику со слезами. Бедный Жора явно не в своей тарелке, а я наслаждаюсь его замешательством. И тут зайка приходит ему на помощь. «Не, ну что она творит, а? Пусть бы он дальше мучился!» «Я невеста Варлама», — представляется она его сыну. И я просто растекаюсь лужицей. Боюсь, мой взгляд сейчас тоже утратил суровость. Мы с Жорой смотрим друг на друга, как два, блин, разомлевших розовых единорога. Намечавшиеся суровые пацанские разборки свернули куда-то не туда. И все благодаря одной маленькой ушастой прелести. Откуда только взялось такое непосредственное чудо? И какое счастье, что я это чудо встретил! Зайка отходит в сторону с телефоном Жоры. О, я бы много отдал, чтобы туда заглянуть, и Жора это знает. Но что самое удивительное, он без колебаний отдал телефон моей невесте. Доверяет ей? Видит ее наивность и невинность? Да, Жора всегда разбирался в людях, так и смог завоевать авторитет. Зайка рассказывает сказку. Жора постоянно косится на нее одним глазом, но мы успеваем поговорить о делах. Я выкладываю свои аргументы. Серега Краснов – аргументы противоборствующей стороны. Жора, который вроде как тоже на той стороне, теперь выслушивает меня очень внимательно. «Ладно», — говорит он в финале встречи. «Надо еще перетереть». «Да сколько можно тереть?» — бычит Серега. Но под тяжелым взглядом Жоры сразу стухает. Жора встает, и Зайка вручает ему телефон. «Русик такой смышленый мальчишка», — говорит она. «И такой забавный, мы с ним подружились». «Спасибо, Яночка, ты меня просто спасла». «И всех нас, думаю я. Не знаю, что было бы, если бы она не появилась, не пригласила гостей в дом и не очаровала их в одно мгновение. Я бы их не пустил на порог, они бы начали бычить, это могло бы закончиться плохо. А сейчас передо мной стоит благодарный Жора Терекский, прирученный ласковой и нежной зайкой. Из него можно веревки вить. Ладно, не до такой степени. Жора не так прост, чтобы сразу размякнуть и упасть лапками кверху. Но я получил ощутимое очко в свою пользу, и я сумею им правильно распорядиться. Зайка. Обнимаю ее крепко-крепко и прижимаю к себе. Только сейчас, когда я закрыл ворота и услышал, как отъехали джипы, меня отпускает напряжение. «Моя любимая сказочница, ты просто чудо!» Взяла и разрулила ситуацию. «Я?» — она удивленно на меня смотрит. «Ты?» — парни ржут. «Ну, Яна, ты даешь! С самим Жоржем Терекским закорешилась!» «С кем?» «Это очень известный криминальный авторитет», — объясняет Михей. «Ну, как криминальный? Сейчас-то он уважаемый гражданин. Но перед этим гражданином трепещут все криминальные граждане», — лыбится кабан. «Кроме нас, естественно». «Ой, ладно понтоваться, сам чуть в штаны не наложил, когда все эти трое вошли». «Да кто? Кто бы мог представить, а я еще стою тут в плавках с голыми руками». «А с чем ты бы хотел стоять? С калашом?» «С калашом было бы спокойнее». Парни возбуждены, обсуждают произошедшее. Девчонки, которые плескались в бассейне и так ничего и не поняли, удивленно их слушают. А зайка, она прижимается ко мне. «Что, все правда было так серьезно?» «Более чем». «Ой». «Вот тебе и ой. Ну что, выпьем шампанского за мою прекрасную невесту?» «Давай выпьем», — поддерживают меня парни. «Невесту?» — удивленно таращатся на нас девчонки. «Горько!» — орут парни. «Я не...» — лепечет Яна. Но я не даю ей договорить. Закрываю ее рот долгим, страстным, нежным и яростным поцелуем. «Когда на свадьбе погуляем?» — раздается голос кабана. Я отрываюсь от сладких губ и говорю. «Тянуть не будем. Выберем невесте самое крутое платье, и можно в ЗАГС. Правда, зайка?»